Победа у мыса Калиакрия. Мыс Калиакрия расположен на побережье Черного моря в северо-восточной части сегодняшней Болгарии, недалеко от города Варны. В 1791 году, в период русско-турецкой войны 1787-1792 годов, это была крепость Османской империи с береговой батареей. Вышедший летом 1791 года из Севастополя на разведку русские суда обнаружили у Калиакрии крупные силы противника и доложили об этом контр-адмиралу Федору Ушакову. И хотя численный перевес был на стороне турок, контр-адмирал принял решение атаковать. У русской эскадры было 15 линейных кораблей, 2 фрегата и 19 вспомогательных судов, всего 900 пушек. У турок 18 линейных кораблей, 17 фрегатов, 48 вспомогательных судов и около 1600 пушек, включая десятки пушек береговой батареи. Командующий турецкой флотилией Хусейн Паша был уверен, что все его корабли находятся в полной безопасности под защитой береговой батареи. Едва ли кто отважится нападать на такую армаду со стороны моря. Все корабельные пушки также были направлены в сторону моря, а вот с противоположных бортов пушки зачехлили. Федор Ушаков хорошо знал особенности ведения боя турецкими флотоводцами. Он посчитал, что нападать на турок нужно не с моря, куда наверняка направлены их пушки, а со стороны берега. Надо подойти к турецким судам со стороны берега максимально близко, подальше от береговых пушек. С берега пушки по своим стрелять не станут, а бортовые пушки наверняка не готовы к бою. Он хотел напасть на флагманский корабль. По своему опыту адмирал знал, что без флагмана турки теряются и, как правило, всегда уходят. Появление русской флотилии было полной неожиданностью для турок. Они не выставляли дозорных кораблей и не предполагали, что к ним направятся русские военные суда. Но еще больше ошеломил их маневр русских. Они не стали выстраивать свои суда в боевую линию, а направили их к берегу. Потом свернули и двинулись между берегом и турецкой флотилией. Перестроиться туркам в такой ситуации было непросто. На турецких кораблях срочно стали готовить пушки с противоположного борта к бою. Был дан приказ перестраивать корабли в боевую линию. Корабли начали хаотично двигаться и сталкиваться друг с другом. Ушаков, между тем, на флагманском линейном судне «Рождество Христово» нацелился на флагманский турецкий корабль, на котором находился алжирский адмирал Саид Али. С русских кораблей ударили пушки. Завязалась перестрелка. Турки сражались до последнего, но они упустили время, слишком близко дали подойти русским судам и теперь расплачивались за это. Флагманский корабль получил сильные повреждения и уже не мог участвовать в бою. Ушаков на корабле «Рождество Христово» врезался в самую гущу турецких кораблей, смял их строй, обстрелял и вынудил уйти. Только надвинувшаяся темнота и штормовой ветер приостановили полный разгром турок. Позднее об этом бое сам Ушаков писал так: «Передовые наши корабли, шедшие за мною, Александр, Предтеча и Федор Стратилат, исполняя мое повеление, спустились от ветра, обнаружили передовых бегущих неприятельских кораблей и с великой живостью производили по ним и вдоль всего флота беспрерывный огонь. А между тем корабль «Рождество Христово», спустясь за корму Федора Стратилата, спешил приблизиться к бегущему в середину флота кораблю Саид Али, дабы его не отпустить, и производил сильный огонь по оному и вдоль всего неприятельского флота, который от последующей за передовыми всей нашей линии был весьма разбит, и неприятельские корабли сами себя друг друга били своими выстрелами. Потери турецкой стороны составили около 1500 человек. Русских — 17 убитых. Все русские корабли, имея небольшие повреждения, остались целы. Это был огромный успех русского флота. Это была победа, которая показала, что русские — не только прекрасные флотоводцы, но и тактические умельцы, которые могут удобную позицию противника обратить в свою пользу. Маневр Ушакова был очень рискованным, но он полностью оправдал себя. Поражение турецкого флота у мыса Калиакрия явилось завершающей стадией в морских сражениях против турок, повлияло на ход всей военной кампании 1791 года, создало предпосылки для подписания мирного договора на условиях России.